пятистишие танка, написанные Сайгё в 12 веке в Японии. Туман над горной деревней. Густые туманы встают, все глубже ее хоронят. Забвенные без того, как сердцу здесь прояснится. Деревня в глубинах гор. С самого вечера перед бамбуковой дверью туманы стелятся. Но вот поредели. Так значит, уже занимается утро.